«Видимо, тебя родители плохо воспитывали, и сейчас я займусь этим», — говорил Декстер, подводя Супергерл поближе к себе и положил ее к себе на колени в позе, предназначенную для порки непослушных детей. «Эй, что ты собрался делать?» — в панике спрашивала героиня. «Воспитывать? Шлеп», — сказал Декстер и шлепнул ее по заднице. «Ай, да как ты смеешь?» — кричала она. «Видимо, этого было мало». «Шлеп», — сказал он, снова шлепнув ее. «Ай, дай только я освобожусь», — кричала Супергерл, ощущая его шлепки по ее попке. «Шлеп, ай», — вскрикнула она. «Почему так больно? Откуда у него такая сила?» Я была уверена, что раньше у него не было столько сил. Думала про себя Супергерл, у которой уже слезы на глазах наворачивались. «Шлеп, ай». Снова она почувствовала сильный шлепок, приносящий ей боль и немного удовольствия. «Шлеп, ай», — крикнула она. «Будешь еще нападать на меня?» — спросил ее Декстер. «Я тебе все лицо разукрашу», — кричала покрасневшая Супергерл. «Понятно», — сказал Декстер. «Шлеп, ах», — внезапно простонала она. «Че за фигня?» — подумал про себя я и на секунду остановился. «Чего остановился?» «А-а-а-а-а, понятно, жалкий слабачек, что? Моя попка повредила твою рученьку», — сказала она, повернувшись ко мне с красным лицом и часто дышала. «Вык». От такого заявления у меня аж вена на лбу набухла, и как следует замахнувшись, я шлепал ее быстрее. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Ах, ах, ах, ке-е-е-е-е. Странно она вскрикивала и в какой-то момент сильно закричала, выгнувшись всем телом, а потом расслабилась, но все еще слегка подергивалась в судорогах. Я что, слишком сильно ее ударил? Думал я про себя, быстро ее освободив и положив на землю. «Че-то меня твоя довольная мордашка пугает», — говорил я, смотря на ее затуманенный взгляд и довольную улыбу. Бам! В эту же секунду я услышал, как рядом со мной что-то упало, пробивая собой землю, а после услышал голос Сивагата. «Ты закончил?» — спросил он меня, приземляясь рядом. «Да, закончил, надо быстрее встретиться с мамой и девочками да валить отсюда», — говорил я, начиная идти. «Мы могли бы просто переместиться, к чему так далеко ходить?» — сказал он, левитируя возле меня. «Стоп, ты все это время мог переместить нас?» — остановился я и, повернув голову к нему, спросил. «Да», — просто ответил он. «Так почему раньше не сказал?» — спрашивал я его. «Ты не спрашивал», — просто ответил он мне. «Давай открывай портал. Сначала к девочкам, а потом назад на базу Айви», — кричал я ему, и он сделал это, и мы вдвоем прошли сквозь него. Бам! Кха! Да кто она такая? Я даже ударить толком не могу», — пораженно говорил Кларк, когда поднялся на ноги после очередного удара. Вид его сейчас не говорил о том, что он неуязвим, его костюм во многих местах был порван, оголяя его кожу, было много царапин, из которых вытекала кровь, а вокруг места, где он сражался с одной женщиной, все было в руинах. «Больше всего на свете я ненавижу тех, кто пытается разделить меня и моего мальчика, однажды я его уже потеряла, второго такого раза не будет», — говорила женщина, одетая в черное, и при этом излучала страшную ауру, от которой у Кларка все холодело внутри. «Вы сами нарушили закон и теперь должны готовиться к последствиям», — сказал Кларк и быстро приблизился к женщине и попытался ее ударить. Бам! Но та поймала его кулак и начала сжимать его, и был слышен хруст костей. Хруст-треск. «Ух!» — прокряхтел Кларк, упав на одно колено, но не вскрикнул. «Бзззззззз! Ра-а-а!» — попытался он атаковать ее лазерным взглядом, но та просто ответила ему тем же. Два зеленых луча вырвались из ее глаз, начиная подавлять лучи Кларка, и вот когда ее лучи уже были готовы прожечь его глаза, она остановилась и, деактивировав свой взгляд, посмотрела в сторону. Шух! Она сразу исчезла с места, где была, и когда Кларк пытался найти ее взглядом, то он увидел, как эта женщина со слезами обнимает странное существо. «Сынок, ты как не поранился? Нигде не болит? Дай маме посмотреть», — говорила она, плача и осматривая тело существа. «Мам, все в порядке, давайте просто поскорее уйдем. Сивагот, давай», — сказал он, и перед ними открылся портал. «Стойте», — прокричал Кларк, надеясь остановить побег преступников, и полетел к ним. «Хаем», — хмыкнула женщина в черном и выпустила в него черный клинок. «БЗЗ». Кларк сразу отбил его своим лазерным взглядом и после деактивировал его, что зря, поскольку за клинком следовал удар этой женщины, который встретился с лицом Кларка, отправляя его в противоположную сторону, и после все исчезли в том портале. Вот это была заварушка. Даже мистер Силач пришел, говорила Харли вся на эмоциях. Я сначала, как увидела Супермена, подумала: все, буду снова вся в оранжевом и в специальной комнате с решетками, а потом твоя мама как врежет ему. Мое почтение вам, мэм, говорила Дина тоже на эмоциях, при этом кланяясь моей маме. Да, это было что-то с чем-то. Супермен один из топовых героев Земли, и на свете очень мало супергероев и мутантов, которые могут его ранить, и еще меньше тех, кто может его победить. Скажите, как вы добились такой силы? С восхищением спрашивала у нее Хелена. Это все любовь матери. Именно любовь матери и жажда защитить своего сыночка придает мне силы, говорила моя мама, стиснув меня в объятиях. Значит, чтобы обрести такую силу, надо обзавестись сыном. Ну-ка, Дексюшка, пойдем со мной, дело есть, говорила Дина, подходя ко мне. Нельзя, крикнули Харли, Айви и Крольчиха, преграждая ей путь. Треска. Ну ничего, еще посмотрим, говорила, цыкая Дина, посматривая на мой пах. Давайте просто немного отдохнем, я так устал, говорил я. Бррррр. И как подтверждение, что день был тяжелым, забурчал мой желудок. Дексюшка проголодался. Предоставь это все мне, я накормлю тебя так, что ты язык проглотишь. Айви, где кухня? Говорила крольчиха. Там, просто показала она. Уюху! Крикнула она и побежала на кухню. Эй, стой, подожди меня, я тоже хочу сделать что-то для Дексика. Кричала Харли, начиная бежать на кухню. Я прослежу, чтобы они ничего странного не готовили, иди пока отдохни дорогой, чмок, сказала моя мама, поцеловав меня в щеку, и тоже направилась на кухню. Дина и Хелена пошли в зал, чтобы посмотреть телевизор, а я направился прямо в комнату, где раньше спали Харлисови, и лег на кровать. Фух, выдохнул я, сняв с себя покров симбиота, падая на кровать, но тут ко мне вошла Айви. Что такое? Спросил я у нее. Да ничего, просто захотелось сделать тебе приятно, ты ведь устал, говорила Айви, снимая все с себя и залезая ко мне на кровать и раздевала меня. Айви, настроения нет, может потом, спрашивал я. «Не волнуйся, тебе ничего делать не надо, я сама обо всем позабочусь, чмок», — сказала она, поцеловав меня в губы. И сев на меня сверху в позе задней наездницы, она стала тереться своей киской о мой пах, слыша ее вздохи удовольствия и видя, как она ласкает свои сиськи, я не мог не возбудиться. «Эм-эм-эм-эм, да-а-а-а-а», — стонала Айви, засовывая мой член себе в киску и начиная двигаться. «Хоть бы мама не зашла», — думал я про себя, начиная наслаждаться ее киской. Бам! Фукхи! Проклятая тварь! Говорила Power Girl, выбираясь из кратера, который образовался в результате ее падения, в которое ее отправило существо, вылезшее из преследуемого преступника. Она встала и, оглядевшись, увидела свою сестру. Забеспокоившись за нее, она быстро подлетела к ней, но увидела, что та жива-здорова и кажется чем-то довольна. Кара, ты как? Спросила Power Girl, слегка подергав ее за плечо. «А, я в порядке. Где этот негодяй?» Сказала Супер Герл, резко вскочив на ноги. «Ты уверена, что с тобой все хорошо?» Все еще сомневалась Power Girl. «Уверена, Карин. Где этот, в общем, где он?» Спросила Супер Герл. Слюну вытри со рта. Он сбежал. Кто мог знать, что он может разделиться и быть таким сильным? Нам нужно поскорее отправиться к Кларку, сказала Power Girl и взлетела в небо, а Супер Герл последовала за ней. Бам! Приземлившись рядом с разбитым звездолетом, который украли преступники, они увидели, что вся округа в руинах, и тут из-под обломков начало показываться чье-то тело, и они узнали своего брата. «Кларк!» — крикнули они хором и оказались возле него, помогая подняться. «Что произошло?» — спросила Супер Герл в шоке, смотря на тело брата, которое было все в ранениях. «Женщина в черном, она была сильней, я боюсь, если бы не подоспел тот преступник, которого вы отвели подальше, то я был бы уже мертв», — говорил Кларк. «Да кто они такие?» — спрашивала Power Girl. «Да я больше чем уверена, что главный среди них тот, с кем мы дрались. Он такой злой, главный злодей. Мы должны его поймать в первую очередь», — говорила Супер Герл, взлетев в воздух и пыхтела от злости. «Кара, а что это стекает по твоей ноге?» спросил Кларк, показывая на струю жидкости, что тикало по ее ноге. «А, кие, это пот», посмотрев на место, куда указал ее брат, она резко покраснела и, вскрикнув, приземлилась на землю, подживая свою юбку рукой. Power Girl хотела уже что-то добавить, как внезапно послышались звуки нескольких звездолетов, одни были полицейские, а другие принадлежали бедсемейке, и когда они приземлились, Кларк увидел, как из одного вышел Битмин. «Здорово тебя потрепали, Кларк», — сказал Битмин, подходя к нему. «HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше». Глава 44. «И тебе привет, Брюс», — говорил Кларк, полностью встав на ноги. «Хей, Кара, Карин», — кричала Битгерл, спускаясь на землю из своего звездолета. «Тут что, женщина-Халк побывала?» — спрашивал Найтвинг, смотря на разрушения вокруг. «Я бы предположил, что тут блистерными зарядами стрелялись», — говорил Робин. «Девочки, как вы?» — крикнула Битгерл, обнимая одновременно Карин и Кару. «Да сегодня как-то не очень», — отвечала Карин. «Удалось выяснить, кто это был?» — спросил Кларк у Брюса. «Кое-что прояснилось, но лучше давай вернемся на базу Лиги Справедливости и там все обсудим», — говорил Битмин, поглядывая иногда на сотрудников полиции, которые начали ограждать данную территорию. «Хорошо», — кивнул ему Кларк. «Хей, Кара, а что у тебя с юбкой?» — спросила Битгерл у Супергерл, которая шла впереди и прижимала рукой юбку плотнее к телу. «Ничего», — крикнула она с красным лицом и сразу взмыла в воздух. «Что это с ней сегодня?» — спрашивала Битгерл. «Даже и не спрашивай, сама не знаю, переходный возраст, наверное, она же постоянно хвалилась своей силой и не тренировалась с нами и вот сегодня впервые проиграла, может просто расстроена, ничего пускай остынет», — говорила Карин, начиная взлетать в воздух, посматривая на брата, чтобы в случае чего подстраховать его. «Ну ладно», — сказала Битгерл, сильно не придавав этому значению, и пошла к своему звездолету. После, как только вся Бет-семейка зашли в свои звездолеты, все герои отправились прямо к штабу Лиги Справедливости. В скором времени началось экстренное собрание, но, к сожалению, не все из верхушки Лиги Справедливости сейчас присутствовали на Земле. Поэтому сейчас из основателей Лиги присутствовали Супермен, Битмен, Чудо-женщина, Флэш и Зеленый фонарь. «Итак, Брюс, что нам известно об этой шайке преступников?» — спросил Супермен у Битмена. «Начну, пожалуй, с охотницы. Ее вы все хорошо знаете под именем Хелена Роза Бертинелли, дочь одного из боссов мафии Метрополиса, непредсказуемая и жестокая», — говорил Битмен. «Это ты так считаешь?» — говорил Найтвинг, входя в зал, а за ним были и остальные члены Бет-семейки, и сестры Кларка. «Почему вы вошли в зал совещания без разрешения?» — строго спросил его Битман. «Не надо, Брюс, это я их позвал», — говорил Кларк. «Хм, не рано им еще?» — спросил его Брюс. «Нам сейчас рук не хватает, поэтому пускай пока так», — говорил Кларк. «Хм, я продолжу, также являлась бывшим членом Лиги и на данный момент является преступницей», — говорил Битмин. «Хм», — хмыкнул Найтвинг. «Не начинай, если будешь поддаваться чувствам, только все усугубишь», — говорила шепотом Битгерл, пихнув его локтем. «Я думала, она станет просто наемницей», — говорила, качая головой Чудо-женщина. «Далее у нас идет Канарейка или Дина Дрейк. Она была замечена как супергероиня, но многие, так сказать, не принимали ее методы борьбы с преступностью. Она считала, что, цитирую, «если злодей не сдается, то можно и умертвить, и проблем больше нет», — говорил Брюс. «А я ее помню, собственно, из-за этой позиции она и не попала в Лигу», — говорил Зеленый фонарь. «А мне кажется, она могла стать отличным членом Лиги», — говорил Флэш. «Пфф, да ты постоянно пускал слюни на ее фигурку, можно сказать, ты одобрял всех симпатичных претенденток», — говорил, ухмыляясь, Зеленый фонарь. «Нечего подобного. Я просто подумал, что у нас мало женского коллектива и девушкам, которые есть у нас сейчас, очень неуютно из-за того, что в основном у нас только парни», — говорил Флэш. «Да-да, что гарема захотелось?» спрашивал его Зеленый фонарь. «Пошел ты!» — крикнул ему Флэш. «А ну оба успокойтесь! У нас собрание, а вы ведете себя как дети малые!» — говорила Чудо-женщина, резко встав. «Хм!» — хмыкнули они и отвернулись друг от друга. «Ну, думаю, известную Харли Квинн вы все знаете, и мне не надо ее представлять», — говорил Битмин, и в середине стола появились три голограммы перечисленных личностей. «А теперь перейдем к двум неизвестным», — сказал он, и отдельно появились две голограммы странного существа и женщины в черном. «Конкретно эти две персоны не зарегистрированы в наших списках, это означает, что они появились недавно и еще новички», — говорил Битмин, показывая на эти две голограммы. «Новички, ты серьезно?» — говорил Кларк, трогая еще ноющее плечо, и взглянул на своих сестер, у которых кое-где виднелись царапины. «Ну, имеется в виду, что мы их видим впервые. К счастью, об одном я кое-что могу рассказать», — говорил Брюс, выделяя голограмму странного существа. «Это симбиот», — говорил он, — показывая на голограмму. «Ты уверен, Брюс? Мне казалось, что они предпочитают в качестве своих носителей женщин, разве нет?» — спрашивал зеленый фонарь. «Как ты сам можешь видеть это не так, я могу со стопроцентной вероятностью подтвердить, что это симбиот», — говорил Брюс. «Сивагот», — неожиданно сказала Супергерл. Вопросительно посмотрели на нее все присутствующие. Перед тем, как атаковать, он назвал так странное существо, что отделялось от него, рассказывала Супергерл. «Подожди, он мог разделяться?» – спросил Флэш. «Да я лично дралась с этим существом, а Кара с самим носителем в боевой форме», – продолжила разговор Пауэргерл. «Невероятно, значит, он может создавать свои копии», – говорила Чудо-женщина. «Это не была копия, выглядели они совершенно по-разному», – говорила Пауэргерл. «А что насчет их силы?» – спросил зеленый фонарь. «В начале боя он не был так силен, я могла с легкостью его оттеснять. Но по мере продолжения боя мои атаки словно становились все менее и менее эффективными, и в конце концов он поймал меня», — начала говорить Супергерл и под конец сильно засмущалась. «Хе, а новости все лучше и лучше», — говорил Флэш, нервно посмеиваясь. «Ну и, о последней личности мне ничего не известно, поэтому, Кларк, тебе придется рассказать, что произошло во время боя», — говорил Битмен, смотря на него. «Сильная, этим словом ее можно полностью описать. От моей силы ей было ни горячо, ни холодно, мы словно были закаленные в боях воины, простой мальчишка, а ее клинки, которые она создавала, резали мою кожу словно обычного человека. Если бы не ее сын, который подоспел к ним, то я, наверное, и вовсе был бы мертв», — рассказывал Супермен. «Сын? Какой сын?» — спросила Чудо-женщина. «Вот этот носитель симбиота», — говорил Супермен, показывая на голограмму. «Вот это страсти», — прокомментировала Битгерл. «А зачем они проникли в Аркхем?» — спросил Робин. «Ах да, забыл упомянуть, они освободили заключенную Джайна Хадсон, или, как ее знают в преступном мире, Белый Кролик, опасная сумасшедшая. Я не раз с ней сталкивался, но за месяц до нападения мне прислали интересные результаты ее психики», — говорил Битман. «И в этих результатах говорилось, что она идет на поправку. Психологическое здоровье улучшается, и ее буквально хотели подержать еще несколько месяцев и отпустить. Не понимаю, зачем тогда была ее насильно освобождать», — говорил Битмин. «В общем, нужно ввести эти личности в нашу базу и поставить метку с высшим приоритетом, особенно этих двоих», — говорил Брюс, показывая на голограмму женщины в черном и Сивагота. Бам! И когда обсуждение было в самом разгаре, двери зала совещаний с грохотом распахнулись. «У нас что, проходной двор?» — крикнул зеленый фонарь, взмывая вверх и готовясь принять нападавших. Остальные тоже были на чеку. Странно было то, что враг проник так глубоко, а сигнализация не сработала. И тут они увидели адмирала Терраксию, что прошла внутрь, и ее взгляд остановился на голограмме женщины в черном и симбиоте. «Итак, с этого момента вы переходите непосредственно под мое командование, возражения не принимаются», — говорила Терраксия властным тоном. «Да ты совсем охренела, Лига Справедливости, это не твоя собственность», — зло сказал зеленый фонарь. «Фух». Терраксия, сузив взгляд, посмотрела на него и вмиг оказалась рядом с ним, хватая его за горло и приподнимая над землей. «Ха!» — кашлял зеленый фонарь, находясь в ее хватке. Он попытался создать с помощью кольца руку, которая оттеснила бы ее, но та лишь хмыкнула на его попытки, и из ее тела вырвалась небольшая вспышка фиолетовой энергии, которая развеяла мощь кольца. «Ха-ха-ха, как?» Не понимая, еле спросил зеленый фонарь. «Такому слабаку знать не обязательно, и отвечая на твое недавнее заявление, да, Лига не моя, но вы ее создали с поддержкой государства, и было бы жаль, если бы чиновники пожелали прикрыть ваш жалкий клуб героев, не так ли?» — спрашивала его Терраксия, и улыбаясь при этом. «Госпожа адмирал, это уже лишнее», — говорил Битмин. «Хаем!» — хмыкнула она, отбросив зеленого фонаря, которого поймала Чудо-женщина. «Чего вы хотите, адмирал?» — спросил Кларк, подходя к ней поближе. «Я уже несколько дней никак не могу воссоединиться с моим мальчиком, теперь я знаю, где он и с кем он», — говорила Терраксия в злости, смотря на голограмму симбиота. «Поэтому вы поможете вернуть его назад, и это не просьба», — сказала Терраксия, выпустив энергию из своего тела, отчего многие упали на колени. Единственные, кто еще просто склонил голову, были семейка Супермена и Чудо-женщина. «Хорошо, мы поможем, ни к чему быть такой враждебной, адмирал, мы не враги друг другу», — говорил тяжело Кларк. «Тогда за работу», — в официальный розыск их не выдавать, нужно поймать всех, симбиоту ни при каких условиях не вредить, я понятно выражаюсь», сказала Терраксия и после этого выпустила еще большее давление, которое заставило и остальных оставшихся пасть на колени. «Да», сказал Кларк. «Хорошо», ответила Терраксия и прекратила давить своей энергией и вышла из зала. «Чего эта сумасшедшая здесь забыла?» спрашивал Флэш. «Ты же сам слышал, ищет своего сына», говорил Бэтмен, внимательнее присматриваясь к голограмме симбиота. «Брюс, ты же не думаешь?» спросила его чудо-женщина, проследив за его взглядом. «Не знаю, пока будем слушаться ее», говорил Брюс, мотая головой. «Она, конечно, страшная, но неужели у нее есть такое влияние на Лигу?» спросил Робин. «Поверь, есть, наши цели к тому же совпадают, мы ничего с этого не потеряем, да и воин в ее лице будет кстати, если снова появится женщина в черном, а если будем упрямиться, можем обрести врага уровня Дарксайда, если только не выше», говорил Кларк. «Что я пропустил?» Внезапно кто-то заговорил, и когда все обратили на него внимание, то увидели около входа в зал Тора, который вопросительно смотрел на них. «Ах!» — кричала Айви, кончая вместе со мной. «Ха-ха-ха! Просто великолепно, чмок, я пойду в ванную, а ты уже, наверное, выходи на кухню, там уже, наверное, все готово», говорила Айви, поцеловав меня в щеку и встав с моего члена пошла к двери, а я еще смотрел, как моя сперма вытекает из ее киски. «Нравится на такое смотреть, извращенец», протянула она, повернув голову ко мне и слегка оттопырила свою попку, чтобы я увидел больше. Сказала та, что оседлала меня, а сейчас стоит и показывает, как моя сперма вытекает из нее. «Да действительно извращенец тут только я», говорил я, закатывая глаза на ее издевку. «Хи-хи-хи», хихикая вышла она из комнаты. «Тебе нравятся самки?» неожиданно спросил меня Севагот. «Ну как бы естественно, что мне нравятся женщины, я же нормальной ориентации», мысленно ответил я ему. «Хмм, учтем», говорил он. После я все же встал с кровати и направился на кухню, и даже не успел я дойти, как почувствовал довольно приятный аромат мяса, от которого слюни сами собой начали выделяться, а желудок урчать сильней. «Диксюшка, иди сюда. Вот я приготовила столько вкусного. Давай кушай, кушай». Едва завидев меня в двери, крольчиха мигом оказалась возле меня и, потянув за руку, усадила за стол и хотела сесть рядом на... «Здесь буду сидеть я», — строго сказала мама Хила. «Но я все приготовила», — с возражением во взгляде сказала крольчиха, посмотрев на нее. «Я неясно выразилась», — спросила мама Хила, выпустив немного своей силы. «Ух, тогда я сяду с другого бока», — сказала крольчиха, но тут вылезла Харли. «Я тебе помогала, значит, я тоже должна сидеть рядом с Дикси», — говорила Харли. «Да ты толком ничего не сделала», — возражала крольчиха. «Я салат нарезала», — гордо сказала Харли. И пока они спорили, в кухню вошла Дина и села на свободное место рядом со мной. «Дина!» — закричали хором Харли и крольчиха, заметив такой произвол. «Кто успел, того и тапки, хе-хе-хе», — говорила Дина, положив голову мне на плечо. «Гррррррр!» — злились они, но ничего предпринимать не стали. После к столу подошли Айви и Хелена. Когда Айви проходила мимо Харли, та начала принюхиваться, а потом с обидой смотреть на Айви, а та лишь пожала плечами, но потом стала принюхиваться мама Хила и смотреть на Айви с гневом. Чтобы задобрить маму, пришлось покормить ее, при этом приговаривая: «Мама, скажи а-а-а-а. Фу, блин, дайте мне ящик лимонов, а то от собственной слащавости становится приторно. Все так вкусно. Джайна, неужели ты сама все приготовила?» спросил я у нее. «Ки-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е завопила она от радости. «Конечно, Дексюшка, я все готовила лично. Та встреча с тобой 4 года назад была судьбоносной. После того, как меня поймали и посадили в Аркхем, я все время показывала, что я хорошая девочка, чтобы они дали мне доступ к интернету. Я начала смотреть курсы по становлению хорошей женой, всякие кулинарные шоу, я готовилась быть идеальной женой, и кто знал, что ты придешь освобождать меня, Дексюшка», говорила крольчиха и под конец своей речи прыгнула на меня, пытаясь поцеловать. «Бам! Хаем! Знай свое место», сказала мама Хила, отшвыривая крольчиху в стену. «У, больно, все мешаешь и мешаешь, тебе не говорили, что мешать двум влюбленным сердцам тяжкий грех и небеса за это могут покарать», говорила крольчиха, сев на пол и потирая голову. «Ха, я не боюсь ничьей кары, а ты держись подальше от моего сына», — зло говорила мама Хила. «Так все-все, Брейк, мама Джайна просто переволновалась, и ты, Джайна, веди себя прилично за столом», — говорил я, пытаясь охладить накалившуюся атмосферу. «Да действительно, сестренка, ты слишком строга к этой смертной, готовит она действительно хорошо, чем не жена для моего племянника», — Хрум, — говорил, жуя мясо кто-то. «Ты еще кто такой?» — крикнули хором все, кроме меня и мамы Хила, смотря на еще одного, гостя, который внезапно появился. «А, я. Меня зовут Лаки, бог обмана и бушующий царь Асгарда. Ну еще я младший брат вот этой женщины и дядя Дикстера», — говорил он, прожевав и проглотив мясо. «Дядя?» — в шоке хором спросили все, кроме Хилы, смотря то на него, то на меня. «Верно. Ну же, племянничек, обними своего любимого дядю», — говорил улыбающийся Лаки, расставив руки в сторону. «Зачем пришел?» — спросила его Хила, подставляя черный клинок к его горлу. «Вот, испортила такой трогательный момент воссоединения семьи, у меня прям слезы наворачиваются», — говорил он, не обращая внимания на клинок, приставленный к его горлу, и вытирал воображаемую слезу. «Хочешь, чтобы я тебе горло перерезала?» — спросила его Хила. «Спокойно, спокойно, я пришел спросить, когда ты поможешь стать мне царем Асгарда?» — спросил он, убирая одним пальцем клинок Хилы от своего горла. «Свое слово я держу, но я еще хочу побыть с сыном, поэтому вначале подготовь хороший план, а потом приходи», — говорила она ему. «Хе-хе-хе, я знал, что сестренка сдержит свое слово, ладно, Дикси, не болей», — сказал он, помахав мне рукой и растворился в воздухе. «Так, а вот это нехорошо», — думал я про себя. «Ну ладно, ночь сегодня была насыщенной, поэтому я, пожалуй, у вас останусь, ты не против, Айви?» — спросила Хелена, первой отойдя из ступора. «Да конечно, ты ведь помнишь, где свободные комнаты?» — спросила у нее Айви. «Да конечно», — ответила она и пошла на выход из кухни. «И мы тоже начали уходить, и в тот момент, когда я хотел пойти на диван, Айви меня отвела в свободную комнату, а вслед за нами увязались Харли, крольчиха и моя мама. Когда мы дошли до комнаты, мама, использовав свой авторитет, прогнала остальных девочек и закрыла дверь за собой, и в комнате мы были наедине. «Ладно, мам, ты спи на кровати, а я найду что-нибудь, чтобы постелить себе на полу», — говорил я, начав осматривать комнату. «Зачем? Просто ложись рядом со мной», — говорила она, сев на кровать и похлопывать по ней. «Не-е-е, мам, я, пожалуй, на полу», — говорил я. «Не могу же я сказать, что мне сложно представлять ее как свою мать, а не сексуальную женщину», — думал я про себя. «Ты не хочешь поспать со мной?» — со слезами на глазах спрашивала она. «Хочу, хочу», — быстро закивал я. «Тогда раздевайся и в постельку». Вмиг повеселела она и начала снимать с себя одежду. «Эх, вселенная, дай мне выдержки и самообладание», — думал я про себя. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 45. Пока мама Хила начала раздеваться, я тоже начал снимать с себя одежду, и если я был еще в трусах, то на маме Хиле ничего не было. Она просто легла в постель и начала ожидающе смотреть на меня с улыбкой, при этом поглаживая место, в котором должен был лежать я. «Ну, с Богом!» — мысленно сказал я, ложась в постель, и быстро повернулся спиной к маме Хиле. «Хи-хи, вот я наконец могу поспать со своим сыночком», — сказала она, придвинувшись ко мне поближе и крепко обняла сзади. «У, мама, твоя грудь!» — плакал я у себя в мыслях от приятных ощущений на моей спине, кто бы что ни говорил, но у нее просто такое сексуальное тело, я же мужик. Знаешь, я сколько себя помню, постоянно находилась на полях сражений, убивала, проливала кровь, сила все продолжала расти во мне, думаю, именно этого один и испугался, и запер меня, начала говорить мама Хила, а я ее внимательно слушал. В том месте моя ярость достигла своего пика, я хотела уничтожить все, что для него дорого, и в страхе, что я вырвусь, он еще послал валькирий, но они не были для меня противниками, после же была только тишина, мне было так одиноко, и лишь ненависть поддерживала меня, говорила мама Хила, сильнее обнимая меня. Я не хотела быть одной, я хотела, чтобы кто-то был рядом, и словно сама вселенная услышала меня, моя сила начала меняться, энергия начала покидать мое тело, и в итоге появился ты, мое сокровище Чмок, говорила она, целуя меня в макушку. Держа тебя на руках, я видела лишь беззащитного ребенка, моего ребенка, такого маленького, милого. В этот момент вся ненависть на время отступила, я думала, какое имя тебе дать, к как позаботиться о тебе, но тут опять вмешался один», — говорила она с ненавистью в голосе. «Он сразу нацелился на тебя, старый урод. Я не могла позволить ему отобрать тебя у меня, но из-за твоего рождения я была ослаблена и все же смогла дать ему бой, однако он использовал артефакт и запечатал меня. Если бы во мне было больше сил, то он не смог бы запечатать меня так просто», — говорила мама Хила, а я ее слушал. «В итоге он забрал тебя у меня, и для меня это был настоящим ударом. Боль, что я испытывала, не могла сравниться ни с чем, что я испытывала раньше, а когда я еще перестала тебя чувствовать, то и вовсе хотела сама умереть. Не было ни ненависти, ни боли, просто пустота и желание скорейшей смерти», — говорила мама Хила дрожащим голосом. В этот момент я не выдержал ее рассказа и быстро повернулся к ней лицом и крепко обнял. Моя голова погрузилась в ее большую грудь, и когда я поднял взгляд, то увидел, что хоть и мама Хила улыбалась, но из ее глаз текли слезы, однако понимая, что она не закончила, я не стал ее перебивать. Потом ко мне в мою темницу заглянула Фрига и сказала, что ты жив и здоров и попал в хорошие руки, говорила мама Хила с сарказмом, подчеркивая слово «хорошие». Ее слова вдохнули в меня жизни и дали надежду увидеть тебя снова. Я копила силы для побега из тюрьмы и вскоре могла сама освободиться, но Лаки освободил меня раньше, и вот я лежу в постели, а рядом мой самый любимый мужчина на всем белом свете, мой сынок, говорила мама Хила с улыбающимся лицом и слезами на глазах. «Мам, теперь же все хорошо», говорил я, вытирая ее слезы. «Просто замечательно дорогой», говорила она, погладив меня по щеке, и мы просто лежали с закрытыми глазами, засыпая. В этот момент я ощущал некое спокойствие и тепло, а самое главное, я словно наконец почувствовал себя полноценным, что ли. Словно до этого момента мне чего-то не хватало, а сейчас все на своих местах, и в итоге я быстро заснул. «Дорогой вставай», — говорила мама Хила. «5 минут, еще 5 минут, мам», — говорил я, прижимаясь к теплому месту. «Хи-хи, мой мальчик, если не проснешься, мама тебя зацелует», — говорила она, тыкая пальцем мне в щеку. «Ладно, встаю», — говорил я, открывая глаза и немного смутился своим положением. Я очень крепко обнимал свою маму, что лежала на боку, и плотно прижался к ее телу, а петушок то просыпается. «Все, я встал», — сказал я, резко вскочив с кровати. «Чудно, тогда сразу перейдем к завтраку», — говорила мама. Она что, успела принести еду в комнату, пока я спал? Думал я про себя, поворачиваясь к ней. «Мам», — с отвисшей челюстью произнес я, смотря на то, как она готовится кормить меня грудью. «Что такое дорогой? Я слышала, что все матери так кормят своих детей», — говорила она, странно посмотрев на меня. «Мам, но я-то уже подросток, я уже давно не сосу грудь ради молока», — говорил я. «Да, очень жаль, ну тогда пойдем на кухню», — говорила немного расстроенная мама и начала одеваться. Я тоже одел свои шмотки, и мы оба вышли из комнаты, и проходя через гостевой зал, я увидел, как Ави и Харли смотрят телевизор. «А где Хелена, Дина и Джайна?» — спросил я, остановившись, а моя мама продолжила идти на кухню. «Доброе утро, Хелена и Дина встали пораньше, позавтракали и уехали, а Джайна на кухне готовит тебе завтрак», — говорила Айви. «Дикси!» — крикнула Харли и набросилась на меня, повалив на пол. «Чмок с добрым утром», — сказала она после долгого поцелуя. «С добрым», — отвечал я ей. «Ау, я смотрю, Дикси сейчас очень напряжен, хочешь, я тебе помогу?» — говорила Харли с пошлой улыбкой, своими бедрами массируя мне пах, при этом показывая на себе движение «хочешь миньет?» «Харли, моя мама рядом, как-нибудь в другой раз», — говорил я, убирая ее с моего паха и вставая на ноги. «У, жаль», — сказала, расстроившись, Харли и села рядом с Эви и смотрели новости, а я не спешил уходить и решил посмотреть, что сейчас в новостях. «Доброе утро, Метрополис, однако после вчерашней ночи непонятно, можно ли его назвать добрым. На лечебницу для душевнобольных преступников было совершено нападение. Преступникам удалось освободить одного из заключенных. Сейчас мы вам покажем кадры, которые удалось снять нашей сотруднице», — говорил телеведущий в новостях. «А, что? Одну секунду». Но внезапно он отвлекся и прислонил ладонь к уху. «А, ясно, понял, КХМ. В связи с некоторыми обстоятельствами мы не сможем показать вам данный репортаж, но у меня есть и другие более хорошие новости. Адмирал Терраксия лично взялась за это дело, более того, она сейчас находится в Метрополисе прямо в штабе Лиги Справедливости, Так что теперь жителям метрополиса ни о чем переживать, а преступники в скором времени будут пойманы, говорил телеведущий. Мы также постараемся взять интервью лично у адмирала Тераксии, так что будьте в курсе, сказал телеведущий, и в этот момент Айви переключила канал. Хмм, странно, я думала, за такое мы будем у всех на слуху. Все-таки атаковать Аркхем не каждый безумец захочет, а тут нас даже кто-то прикрывает. Странно, не помню, чтобы у меня были такие связи. Харли, думала Айви и спросила свою подругу. Ты это у меня спрашиваешь? В ответ спросила Харли, Айви лишь глупо посмеялась. Ну не ищут уже, хорошо, говорил я, направляясь на кухню. Сто пудов мама постаралась, нужно как-то с ней встретиться, хотя теперь, когда я встретил маму Хилу, это будет трудно сделать, они же не поубивают друг друга. Думал я про себя. Диксюшка, крикнула крольчиха, прыгнув на меня и начав тискать. Совсем страх потеряла, крикнула на нее мама Хила. Эй, я вчера приготовила ужин для всех, а сегодня завтрак, который и ты ешь, разве я не заслужила небольшую награду? Спрашивала крольчиха, обнимая меня при этом без страха, смотря на маму Хилу. Хм-м-м, хорошо, только не увлекайся. Предупредила ее мама Хила и села за стол и рукой показывая мне садиться рядом. Хе-хе-хе, довольно хихикала крольчиха, радуясь своей маленькой победе, тиская меня. После я освободился от объятий крольчихи и сел завтракать рядом с мамой Хилой, а крольчиха с довольной моськой в припрыжку поскакала к девочкам на диван. «Мам, ты все же собираешься помочь Локи стать царем Асгарда?» – решил спросить я. «Да, я дала слово, и к тому же, убить Одина я и сама очень сильно хочу», – говорила мама Хила со злобой в голосе. «Но мы уже нашли друг друга, может, это уже лишнее», – говорил я в надежде ее отговорить. «Мне и самому один не нравится, все-таки он хотел убить меня еще в младенчестве, но уж лучше пускай он будет царем Асгарда, чем Локи. С этого царя хаос во всех девяти мерах будет обеспечен, а может даже больше», думал я про себя. «Нет, дорого, я не могу простить его так просто, поэтому прости, но я пойду с Локи, чтобы отомстить Одину. Но не переживай, я сильнее его, быстро его убью и вернусь к тебе, чмок», говорила она, улыбаясь и целуя меня в лоб. «Надо срочно что-то думать», думал я про себя и посмотрел на руку, где находилась печать Одина. «Хм». Тут мама заметила мое движение и взяла мою руку и подтянула к себе и, прикоснувшись к тыльной стороне ладони своим пальцем, выпустила немного энергии смерти, отчего печать полностью показалась. «Ты только посмотри, он наложил печать на твои силы, а вдруг он захочет убить тебя? Я не хочу так рисковать, ты понимаешь меня?» – спрашивала меня мама Хила, крепко обнимая. «Да, мам, но можно мне пойти с тобой?» – спрашивал я. «Исключено», – твердо сказала мама. «Но почему?» «Я сильный, между прочим», — говорил я немного с возражением. «Я все равно буду переживать, поэтому нет», — категорично отвечала она. «Мам», — крепко обнял я ее и сделал настаивающий взгляд. «Нет», — все еще твердо держалась она. «Тогда, если ты меня не возьмешь, я пересплю с Джанной», — решил я использовать такой метод. «Вы мне угрожаете, молодой человек», — говорила моя мама со строгостью, посмотрев на меня. «Почему угрожаю? Мы с ней давно знакомы», – начал говорить я. «Ну как давно, один раз увиделись, когда мне было 12, а после ее посадили в Аркхем, ну и вот сейчас мы увиделись», – думал я про себя.